Разве это не лучше, чем ждать, пока тебя еще раз понизят в должности? Тут его охватил гнев. Он ведь не глупый человек, не олух какой-нибудь, чтобы с ним так обращаться. Он ощутил, как лицо его судорожно исказилось, и к ужасу своему увидел в глазах сидящего напротив старика нечто похожее на жалость. — Десмонд, друг мой, прошу вас! — нерешительно начал Карло. — Все в порядке. Десмонд поднялся из-за своего маленького стола. Отойти бы к окну, обождать, пока они перестанут душить предательские слезы. Но кабинетик не был предназначен для маневров такого рода. Десмонду пришлось бы протискиваться между картотечным шкафом и столом, который при этом мог запросто опрокинуться, либо просить мистера Палаццо подвинуться. Для трагических жестов явно не доставало места. Впрочем, через неделю у него вообще не будет места для каких-либо жестов. Я знаю, что все в порядке. Просто я не хочу, чтобы вы неверно меня поняли. Даже после того, как я столько лет прожил в этой стране, порой я не могу ясно выразиться, понимаете? Нет, вы выражаетесь очень ясно, мистер Палаццо, более ясно, чем я, ведь английский для меня как-никак родной язык. Но, может, что-то в моих словах вас обидело? Позвольте мне попробовать еще раз. Вами здесь очень дорожат. Вы так давно с нами, и ваш опыт чрезвычайно важен. Просто обстоятельства меняются. Жизнь не стоит на месте, и рано или поздно наступает время для... Как бы лучше сказать? Реорганизации, — устало подсказал Десмонд. Реорганизации, — с готовностью подхватил Карло Палаццо, не подозревая, что повторяет это слово уже третий раз. Он просиял широкой улыбкой, будто найденное слово было решением всех проблем. По лицу Десмонда он понял, что это не так. — Послушайте, Десмонд, чего бы вам хотелось больше всего? Нет-нет, никакого подвоха. У меня и в мыслях не было вас оскорбить. Я спрашиваю, чего бы вы хотели от своей работы, что стало бы для вас наилучшим решением ситуации? Предположим, вы могли бы остаться здесь. Это и есть ваша мечта, ваше заветное желание? Карло не играл с ним. Это был серьезный вопрос. Он хотел знать. Нет, не сказал бы, что это моя мечта — остаться здесь в качестве менеджера по специальным проектам. Тогда Карло изо всех сил старался отыскать в создавшемся положении светлую сторону. Тогда почему вам так тяжело расставаться с этим местом? И о каком месте вы бы мечтали? Десмонд оперся на угол шкафчика. Мэри Голд оживила интерьер комнатными цветами, которые она, видно, позаимствовала из тех кабинетов, что с коврами на полу. Надо надеяться, она не умыкнула какой-нибудь горшок у самого Карло. При мысли об этом Десмонд слабо улыбнулся, и сидящий по другую сторону стола босс незамедлительно улыбнулся в ответ. У Карло Палаццо было большое располагающее честное лицо, типичный добряк-дядюшка или как раз любящий дедушка из итальянского кинофильма. Стать дедушкой — это была мечта Карло, чтобы целый выводок внучат носился по его огромному белому дому, детей, которым он мог бы оставить свою долю в палаццо. А он, Десмонд, хочет ли он внуков? Он не знал. Какой он должно быть скучный, тупой тип, если не может ответить этому хорошему, открытому человеку, о чем мечтает? «Я так давно не позволял себе мечтать», — сказал он искренне, «что уже и не помню толком, о чем были мои мечты. А я никогда не забывала о своей мечте. Я хотел уехать в Милан и заниматься модой, делать одежду, собрать лучших мастеров, текстильщиков, модельеров и открыть собственное дело, которое носило бы имя Карло Палаццо».